Глава 24. Ленивое течение субботнего утра нарушалось дважды, прежде чем Лэйси добралась до кофейника. Первый звонок разбудил ее в 9:03, номер не определился, возможен спам. Иными словами, не отвечать. Но что-то ей подсказало. Ответь. Если это будет реклама, она, как всегда, нажмет отбой. «Доброе утро, Лэйси», — тихо проворковала Джерри. Лэйси подавила вспышку раздражения. «Доброе утро, Джерри. Чем обязана?» «Просто в эти дни я много о вас думаю. Вы как?» «Я спала, Джерри, перед тем, как вы позвонили. Сегодня суббота, выходной, я не работаю. Кажется, я вам это объясняла». «Простите, Лэйси», — сказала Джерри тоном, в котором не было слышно никакого раскаяния. «Почему обязательно работа? Почему бы не поболтать по-дружески?» «Потому что мы не подруги, Джерри. Мы знакомые, впервые встретившиеся месяц назад. Может, еще подружимся, когда закончим дело, которое нас свело. Но пока до этого далеко». «Понимаю». «Словом, дружба слишком злоупотребляет. Вы так не считаете?» «Наверное». «И потом, что бы ни послужило поводом для вашего звонка, это никак не дружба. Скорее всего, вы звоните по делу». «Так и есть, Лэйси. Мне стыдно, что я вас потревожила». «Да еще субботним утром, Джерри, когда я спала». «Все ясно. Я быстро закруглюсь. Только скажу, что собиралась, хорошо?» «Ну, валяйте». «Очень вероятно, что Беннику известно о моем заявлении и о том, что вы копаетесь в его прошлом. Доказательств у меня нет, но я уверена, у него какие-то невероятные способности. Может, он экстрасенс или кто-то типа того. Он ужасно догадливый и бдительный. Или у меня уже паранойя. Я так долго живу, думая о нем, что он мне всюду мерещится. Будьте настороже, Лэйси. Если он узнает, что вы взяли след, то сможет много чего натворить». «Я уже думала об этом, Джерри». «Тем лучше. До свидания». Лэйси сразу стало стыдно за свою резкость. Бедняжка Джерри совсем извелась, она уже много лет на грани срыва. Можно было бы проявить больше терпения. Но только не субботним утром. Она закрыла глаза, надеясь еще поспать, но пес уже устроил возню. Лэйси вспомнила об Элли. Лучше бы он был сейчас рядом с ней. Окончательно проснувшись, она снова переключилась на мысли о Джерри Кросби, о ее безрадостной жизни. О ком ей сейчас никак не думалось, так это о старшем брате Гюнтере. Когда тот позвонил через 10 минут после Джерри, Лэйси догадалась, что свободная от забот суббота сложится совсем не так, как она планировала. Брат объявил о желании похвастаться своим новым самолетом, а поскольку погода в этот весенний денек в самый раз, то ему не терпится слетать за сестренкой, чтобы угостить ее ланчем. «Я уже на взлетной полосе, приземлюсь в Таллахассе ровно через 84 минуты. Встречай меня в аэропорту». Гюнтер в своем репертуаре. Весь мир вращается вокруг него, все остальные — его статисты. Лэйси накормила и выпустила собаку, натянула джинсы, почистила зубы и заторопилась в аэропорт. Спокойная суббота полетела ко всем чертям, но удивляться этому не приходилось. Гюнтер был неутомимым пилотом, менявшим самолеты так же часто, как покупал и продавал автомобили. Доставалось от него и женщинам, а еще банкирам и инвесторам. При растущем рынке он швырялся наличными, финансовый штиль жадно брал в долг. Даже когда его торговые центры и жилые комплексы шли на расхват, он умудрялся балансировать на грани финансового краха. Он славился страстью к приукрашиванию и к сочинительству, и Лэйси потеряла счет случаем, когда он подавал на банкротство. Кажется, он делал это трижды. Дважды разводился, а один раз чуть не угодил под суд. Но при всех своих проблемах Гюнтер крепко спал по ночам и начинал каждый новый день с энтузиазмом и верой в победу. Он заражал всех вокруг своим жизнелюбием. Раз у него появилось настроение прилететь на ланч, остановить его было невозможно, поэтому все ее планы шли по боку. Дожидаясь брата в частном терминале, и наблюдая за взлетом и посадкой маленьких самолетов за чашкой плохого кофе, она боялась встречи с Гюнтером и одновременно предвкушала ее. Теперь, когда не стало обоих родителей, они очень нуждались друг в друге. Оба были одиноки, не имели детей, и все указывало на то, что они станут последним поколением в семье. Труди, сестра их матери, пыталась стать матриархом и донимала их своей назойливостью. Лэйси и Гюнтера дополнительно сплачивало сопротивление ее напору. Тем не менее, предстоящая встреча с братом не приводила Лэйси в восторг, потому что у него было слишком много планов относительно всего на свете. После ее аварии он слишком часто болтал о ее тяжбе, ее адвокате, их стратегии в суде. По его мнению, работа Лэйси в КПДС была напрасной тратой времени. Он скептически относился к Элли Пачеко, ответ на критическое отношение сестры ко всем его подружкам, с которыми он отваживался ее знакомить. На его взгляд, Таллахасси — глушь, из которой ей следовало сбежать в Атланту. Он критиковал ее автомобиль и так далее. Сейчас Гюнтер, выбравшись из своего сияющего самолетика, спрыгнул с крыла с пустыми руками, даже без портфеля. Плейбой, прилетевший пошалить и заодно поесть. Они обнялись в дверях терминала. В салоне автомобиля, пристегнувшись, он затянул свою волынку. «Все еще ездишь на этой дешевой тачке?» «Слушай, Гюнтер, я, как всегда, рада тебя видеть. Но последнее, чего я сегодня хочу, это слушать твои замечания по поводу моего образа жизни или моей машины. Понятно?» «Да брось, сестренка, встала не с той ноги?» «Угадал». «Видела мой самолет? Разве не красавчик?» «Видела. Миленький, как все такие самолеты». «Купил его месяц назад у парня, застуканного женой за изменой. Грустная история». Гюнтер был каким угодно, только не грустным. «Что за модель?» — осведомилась она для порядка. «Соката ТВМ-700, турбовинтовой, на воротах не счесть, прям Феррари с крылышками. 300 миль в час, досталось мне по дешевке». Это означало, что Гюнтер выбил заем у очередного банкира. «Ух ты! Такой малыш!» «Четыре кресла. Мне хватает. Хочешь, полетаем?» «Я думал, у нас в плане ланч». Лэйси дважды побывала пассажиркой брата, и с нее хватило. Гюнтер был серьезным пилотом, не склонным баловаться и рисковать, но при этом оставался Гюнтером. «Так и есть!» Он вдруг стал проверять свой телефон, а потом спросил. «Как Элли? Все еще встречаетесь?» «А как же? А кто твоя новая пасси?» «Которая? Знаешь, по-моему, пора уже этому парню принять решение или валить куда подальше. Сколько это уже продолжается? 2 года?» «Ничего себе! А у тебя самого что, свадьба на мази?» Гюнтер расхохотался. Лэйси через пару секунд стала ему вторить. Сама мысль о том, что он может дать дельный совет по поводу ее личной жизни, была смехотворной. «Ладно, молчу. Давно ты говорила с тетей Труди? А куда мы едем?» «Домой. Надо принять душ и почистить зубы. Не успела, знаешь ли». «Неужели тебе хочется терять время в такое шикарное субботнее утро?» «Нет, с Труди я не говорила. Надо будет ей позвонить. А ты?» «Не, я тоже избегаю ее, бедняжку. Без мамы она совсем растерялась. Они были лучшими подругами, а теперь она застряла с этим своим муженьком». «Рональд славный». «Хмэйрён, а то ты не знаешь. Они друг друга не выносят, но после полувека вместе им уже никак не разбежаться». «Давай сменим тему. Как сейчас твой бизнес?» «Я бы лучше обсудил Рональда». «Что, плохи дела?» «Нет, наоборот. Просто мне нужна помощь, Лэйси. Хочу переманить тебя в Атланту, чтобы ты работала со мной. Огни большого города, уйма возможностей, мы бы сколотили состояние. А с какими шикарными парнями я бы тебя там познакомил?» «Не уверена, что вообще хочу встречаться с твоими друзьями». «Ну перестань, Лэйси. Можешь мне поверить, у этих парней водятся деньги, они вхожи в разные места. Сколько зарабатывает твой Элли в год в своем ФБР?» «Не знаю и знать не хочу». «Немного. Он же работает на правительство». «Как и я». «Вот-вот. И я об этом. Ты можешь добиться большего. Многие из этих парней уже миллионеры, владеют компаниями, у них есть все». «Ага. Включая алименты». «Но не без этого», — со смехом согласился Гюнтер. Тут, конечно, у него зазвонил телефон, и он повел напряженный разговор о кредите. И это субботним утром. Он все еще разговаривал, когда она остановилась перед своим домом. Они вошли, и Лэйси, оставив его в гостиной, поднялась наверх, к себе в спальню. Они уселись в блаженной тени на террасе шикарного ресторана в спокойном районе. Лэйси заказала столик на ранний час, потому что не теряла надежду провести хотя бы остаток субботнего дня в одиночестве. В 11:30 терраса еще пустовала. Для начала они заказали чай со льдом. Лэйси напряглась. Если Гюнтер закажет, как обычно, бутылку вина, значит, днем он не улетит. Но он не прикоснулся к винной карте, а сразу взял меню. Обедая в ее городе, он обыкновенно кривился. «Вечно у вас нечего есть. Атланта и тут была впереди». Но на этот раз он изменил свои привычки и покорно заказал крабовый салат. Лэйси выбрала креветки на гриле. «Все еще клюешь, как птичка», — сказал он, восхищенно разглядывая сестру. «Ты в отличной форме, Лэйси». «Благодарю. Не будем затрагивать тему моего веса. Знаю я, куда ты клонишь». «Ничего подобного. За 20 лет ты не набрала ни одного лишнего фунта». «Не набрала и не собираюсь. О чем еще ты хочешь поговорить?» «Ну, конечно, после аварии ты была кожа до кости. Чуть не сказал после несчастного случая, но ведь все было не так просто, да?» Брат вполне ожидаемо подбирался к теме ее судебного иска. Она, улыбнувшись, ответила. «Когда сняли гипс и бинты, во мне оставалось 100 фунтов». «Помню, помню. Сейчас ты сама стройность. Я тобой горжусь, Лэйси. Все еще проходишь терапию?» «Ты о лечении?» «Ну да, о нем». «Да, 2 раза в неделю. Скоро все закончится. Я смирилась с тем, что никогда полностью не избавлюсь от боли и от зажатости там и сям. Все равно мне сильно повезло». Гюнтер бросил себе в чай дольку лимона и отвернулся. «Я бы не назвал это везением, хотя если сравнивать с тем, что случилось с беднягой Хьюго, то да, тебе здорово повезло. И ты поддерживаешь связь с его вдовой? Как ее там?» «Верно. Да, мы близкие подруги». «У вас один адвокат на двоих?» «Да. Мы сравниваем наши записи и поддерживаем друг друга. Суд никому не нужен. Не уверена, что она бы выдержала процесс». «До суда не дойдет. Эти мордовороты предложат отступное». У Гюнтера было больше опыта с гражданскими исками. Он постоянно с кем-то судился из-за разорванных контрактов и просроченных долгов. Но, насколько она знала, компенсации за травмы он пока избежал. «По-моему, сейчас у вас вязкий этап предоставления досудебных доказательств», — сказал он, чтобы не ходить вокруг да около. «Вроде того. Адвокат говорит, что от меня могут потребоваться письменные показания под присягой. Уверена, ты и через такое проходил». Гюнтер презрительно фыркнул. «Было дело. То еще веселье. Таращишься через стол на 5 адвокатов, ловящих тебя на каждом слове. Да нет, на каждом слоге. И истекающих слюной, желая заполучить твои денежки. Почему бы вашему адвокату не настоять на отступных? Все быстро бы закончилось». «Все сложно. Денег, конечно, куча, но это только привлекает все больше стервятников, голодных адвокатов». «Понимаю. Но что б тебя устроило, Лэйси? Какова твоя цифра?» «Не знаю. До этого еще не дошло». «Тебе светят миллионы, сестренка. Эти подонки специально вас подстерегли и врезались в вашу машину. Ты...» «Пожалуйста, Гюнтер, я все это знаю. Давай лучше не будем». «Ладно, извини. Просто я за тебя волнуюсь. Не уверен, что вы не ошиблись с адвокатом». Я говорила тебе, что сама могу позаботиться о себе и о своем адвокате. Не трать время, переживая за меня. Знаю, прости. Я твой старший брат. Ничего не могу с этим поделать. Им принесли заказ, и оба были рады помолчать. Они продолжили в тишине. Видно было, что Гюнтера переполняют мысли, но высказать их пока не получалось. Больше всего Лэйси боялась того, что ему понадобится большая сумма как раз тогда, когда она согласится на отступные. Он никогда не попросил бы у нее денег напрямую, в подарок. Скорее пошел бы на уловку, срочный заем. На этот случай она заготовила отказ. Лэйси знала, что он занимает у всех подряд, закладывая все, чем владеет, балансируя на тонкой грани между процветанием и финансовым крахом. Ее деньги ему ни за что не достанутся, когда и если она их получит. А если ее отказ приведет к разрыву с братом? Что ж, так тому и быть. Лучше сберечь свои средства, рискуя неприятными последствиями, чем лишиться их, наблюдая, как их теряет он, а потом довольствоваться его пустыми обещаниями. Гюнтер воздержался от продолжения спора об ее иске и перешел к любимой теме, своему последнему прожекту. Он задумал построить жилой комплекс с центральным двором, церквами и школами, прудами, ручьями, тропинками и непременно с полем для гольфа. Самое что ни на есть утопия. Проект на 50 миллионов, ясное дело, с участием других инвесторов. Лэйси, слушая, усиленно изображала интерес. Терраса быстро заполнялась людьми. Гюнтер собирался выпить на десерт бокал вина, но она заказала эспрессо, и он передумал. В час дня он оплатил счет и сказал, что ему пора в аэропорт. Очередная сделка висела на волоске, и он был позарез нужен в Атланте. В частном терминале она обняла брата на прощание и проводила взглядом его самолет, убегавший по взлетной полосе. При всей любви к нему она с облегчением перевела дух, когда самолет взмыл в воздух.